«Но как?» – ошарашенный Матвей смотрел на меня с вопросом. «Ты менял жизнь на дар. Я не нарушил сделки. Дар у меня, жизнь у тебя», – улыбнулся я. «При своей смерти псиодаренное существо может сбросить в вас при телесном контакте всю свою пси-силу, дар. Это происходит очень редко, и существо должно иметь немалый опыт и мастерство для проведения этого приема. Опасность данного действия для принимающего в том, что вместе с даром он получает и предсмертные эмоции, и состояние передающего. В этом случае возможен переход безысходности, ожидание смерти принимающему, развивающийся в стойкий синдром ожидания смерти. Получивший такие пси-эмоции подобен живому, гниющему изнутри. С течением времени принявший умирает. Подобный прием имеет название «предсмертное проклятие». Рекомендации. В момент телесного контакта с псиодаренным существом перед его смертью мысленно отпрыгнуть от него на большое расстояние, таким образом канал передачи дара растянется, станет меньшим в диаметре, акт передачи дара растянется во времени. Это даст возможность, приняв большой объем дара, отсечь канал передачи и не получить предсмертное проклятие. Применение именно такого приема позволяло накапливать отдельным семьям пси-энергию дар, становясь из поколения в поколение сильнее. «Курс выживания», — я опять вспомнил. «Это невозможно», — прошептали губы Матвея. «Матвей, я просто выполнил условия договора», — опять улыбнулся я. «Я понимаю, что предсмертное проклятие не даст тебе прожить много, но это уже не мои проблемы. Ты сам отнимаешь у себя жизнь, а не я. Я забрал только то, что ты мне дал, в обмен на то, что у меня было, твою жизнь. Теперь она в твоих руках. Обмен совершен по всем правилам. Вернуть назад отданное невозможно». «Сволочь!» Старик вдруг закашлялся. Предсмертное проклятие начало свою работу. «Приляг, Матвей, я позову кого-нибудь». Я вышел на крыльцо дома. Мимо пробегал парнишка лет 10. «Слышь, малыш», — я окликнул паренька. «Да, дяденька». Парнишка остановился. «Сбегай к Аверсу, позови его, скажи, Матвей зовет по срочному делу». «Я не могу, меня мамка послала к тетке Варваре за пряжей. Мамка опять надает». Парнишка явно не желал идти к Аверсу. «Вон, Донь идет, она по таким делам старшая». Указал пацан на молодую девушку лет 16-17. «По каким таким делам?» «Она ученица Матвея», — пояснил паренек и убежал за поворот, решив, что вопрос исчерпан. «Здравствуйте», — поздоровалась подошедшая девушка. «И ты будь здорова», — кивнул я. «Ученица Матвея?» «Да». «Сходи к Аверсу, скажи, что Матвей срочно вызывает его по важному делу. Я решил брать быка за рога». «Зачем ходить? Я так позову», — улыбнулась девушка. — «Уже идет». — «Быстро ты». — «А вы кто?» — «Я. Я гость Матвея. В гости я к нему пришел». Ответ я устроил. — «А где учитель?» Донь захотела зайти в дом, но я стоял, загораживая дверь, и не сдвинулся с места, чтобы пропустить ее. — «В доме. Меня отправил за Аверсом. Шутник он у вас большой». Я улыбнулся. — «Тебя, я понял, зовут Донь?» — «Да». — «Не спеши в дом. Подожди, без меня к нему лучше не входить». «Это почему?» Донь уже закипала. «А вот и уважаемый Аверс». Я кивнул в сторону приближающегося старшего поселка. «Вместе зайдем». И, глянув в упор в лицо, Донь пояснил. «Помирает Матвей. Решил, видимо, нас покинуть». «Ой». Девушка вдруг посерела лицом и начала терять сознание. Пришлось посадить ее на крыльцо, привалив к стене дома. При наступлении смерти пси-мастера, как правило, люди, находящиеся под его контролем, испытывают неприятные ощущения, объясняющиеся обрывом пси-связи. Возможны потери сознания, подъем давления, различные нарушения координации и другие неприятные симптомы. Курс выживания. Воспоминания неизвестной мне информации продолжались. Аверс на подходе ко мне вдруг схватился за сердце и начал заваливаться. Только этого мне не хватало. Подхватив старосту, я прислонил его к крыльцу и заскочил в дом. Схватив ведро воды, выскочил из дома и выплеснул его на обоих. Айвер сразу начал приходить в себя, а на Донь поток холодной воды не оказал никакого действия. «Ничего страшного, через полчаса придет в себя». Юра оставался нейтральным. «Матвей, наверное, уже умер», – констатировал он факт потери двумя людьми сознания. «Если верить курсу выживания, то да». Мысленно согласился я с компом. «До сих пор у меня не было варианта оспорить его». «Согласен, но тебе придется многое объяснить мне». «Что-то не верится мне, что это обычный курс выживания, предназначенный для любого попавшего в аварийную ситуацию», – хмыкнул я. Комп обиженно замолк. Аверс, придя в себя, с удивлением смотрел на меня. «Ты кто такой?» «Дан». Зашел в гости к Матвею, а ему вдруг стало плохо. «Помирает, наверное. Кровью харкал», – объяснил Аверсу я свое положение, стараясь перекинуть его внимание на Матвея. «Не может быть!» – радостное удивление в голосе. «Утром его видел. Все было нормально». Голос изменился. Добавились нотки сомнения. «За тобой послал. Пошли посмотрим». В ответ на мое предложение Аверс согласно кивнул, но его взгляд остановился на Донь. «Что с ней?» «Да, как сказал ей, что Матвей помирает, так она без сознания упала». Я в ответ пожал плечами. Аверс кивнул и спросил. «Пошли посмотрим». «Понятно. Побаивается заходить первым. Я усилил пси-щит и зашел в дом». Матвей уже сдох. Предсмертное проклятие быстро скрутило старика. Труп лежал, прижав колени к туловищу, уставившись остекленевшими глазами на входную дверь. «Точно умер. Аверс, заходи. Посмотри, как скрутило Матвея. Перед смертью кровь ртом у него пошла». Я оглянулся на дверь. Аверс зашевелился на крыльце и заглянул в открытую дверь. «Он точно помер? Может, прикидывается? Ты проверь, Дан». «Я не знахарь, но мне и так видно. Заходи, может, для проверки его пару раз пнуть, не укусит. Может, Аверс и не трус, но страх перед Матвеем мне был непонятен». «Чё-то не хочется». Спектакль мне уже не нравился. Схватив труп Матвея за шиворот, я потащил его к двери и выбросил на улицу под ноги старости. «Аверс, сам посмотри. Мне кажется, он точно помер». Вокруг старосты начал собираться народ. «Дан, вроде помер. Ты не знаешь, как его надо хоронить? На моей жизни это первый случай, когда колдун сдыхает. Чё делать-то?» Аверс, видимо, уже считал меня своим другом. «Ты его не спрашивай, я знаю». К Аверсу подскочила старая бабка. «Дров побольше надо. Сжечь труп, пока эта сволочь не жила». В поселке Матвея уважали, но, очевидно, не очень сильно любили, судя по ненависти в голосах жителей. Тут же начали ломать забор и калитку у дома Матвея. Пришлось вмешаться. Я вышел на крыльцо и спросил. «Вы что, его тут, что ли, сжечь хотите? В поселке? С ума сошли?» «А что?» – спросили меня. «Он же колдун. Его надо жечь вне поселка». «Но никак не в поселке. Беду накликать на поселок хотите?» Я изобразил праведный гнев. Мне поверили. «Мака, хватай его за лапы!» – распорядился Аверс. «Тащим за ворота. Все несем из домов поленья и чурки. Надо быстро провернуть. Берите все дрова, что уже собрали, грузи в телегу и везите следом. Быстрее, народ. Вдруг точно встанет». Труп Матвея сожгли уже через 3 часа на небольшой куче дров. Вонь стояла невыносимая, но ветром ее относило в сторону леса. Народ уже не скрывал своей радости и плевался в сторону огромного костра. Аверс, когда костер разгорелся, подошел ко мне. «Дан, скажи мне честно», – заглянул мне в глаза староста поселка. «Ты его кончил?» «Нет, я сам не понял, как у него в доме оказался. Вообще ничего не понимаю». Прикинулся я шлангом. Очнулся, смотрю, рядом старик кровью харкает. Спит, шепчет: «Дан, быстро позови старосту Аверса». Но я к дверям, сзади старик на колени упал. Выскочил на улицу, понять не могу, где. Потом пацан, Донь, ты. Остальное ты все знаешь. «Ты его за шиворот из дома выбросил? Молодец! Я бы так не смог». Аверс дружески хлопнул меня по плечу. «Ты у нас останешься или дальше пойдешь?» «Не знаю. Мое поселение целиком сожгли. Бездомный я. На охоте был. Вернулся. Одни угли. Так и бреду по миру без цели». Я решил забросить удочку. Ты оставайся. Охотники нам нужны. Дом Матвея можешь себе забрать, если не боишься», — предложил Аверс. «Там кровь, смерть, колдун жил», — я изобразил сомнение. «Кровь отмоют. Сейчас женщин к тебе отправлю. Донь — ученица Матвея, тоже поможет. Она говорит, что жить в доме можно», — начал пояснять Аверс. «А имущество колдуна?» — задал я вопрос. «Знаешь, Дан, это на твое усмотрение. Можешь себе оставить, можешь сжечь. На такое никто не позарится. Себе дороже. Может проклятым оказаться и смерть в дом вместе с собой призвать. Никому не нужно». Аверс точно верил моим словам. «Хорошо, я подумаю. Женщин присылай обязательно. Пойду посмотрю, что там выбросить, что сжечь, а что оставить», — согласился я. «Если опасаешься, возьми с собой донь», — посоветовал староста. В доме Матвея все стояло на своих местах. Стол, две скамьи, три шкафа с какими-то книгами и большая печь. Это в зале. Во второй комнате кровать, два шкафа с одеждой, стол с книжной, полка и сундук. Одежда и обувь мне не подходила по размеру, ее выбросил, но растащит, кому нужна. Книги меня не заинтересовали, так как я не умел читать, но выбрасывать их не стал. Вскрыл топором сундук. Опять гора ненужных мне вещей и одежды. На дне сундука три ларца и мешочки с золотом и серебром. Это мне пригодится. Ларцы открывать не стал, да и ключей от них не было. «Юра, я смогу научиться читать?» «Да, пригласи донь, пусть почитает тебе пару страниц. Составлю гипнопрограмму. Заснешь вечером, утром сам сможешь читать», — пообещал комп. «Вот только умеет ли она читать?» «Узнаю». После осмотра двух комнат взглядом остановился на люке, ведущем из спальни в подвал. Открыл люк, спустился и осмотрел подвал. Ничего особенного в первой комнате под спальней. Три шкафа с книгами и два сундука. Во второй комнате под завалом один шкаф с книгами и свитками. Сундук. Матвей был чистеулей. Везде была чистота и порядок. Уборка здесь была не нужна. Поднялся по лестнице в спальню и решил временно забыть о подвале. Через полчаса подошли обещанные Аверсом женщины и затеяли большую уборку. Вымыли полы, перестирали все постельное белье, шторы с занавесками, перемыли всю посуду, руководила всем донь. Часа за четыре управились и ушли. Донь осталась. «Дан, вы серьезно думаете жить в этом доме?» – спросила меня девушка, когда мы остались одни. «Мне больше некуда податься. Аверс говорит, что дом никому не нужен. И я могу забрать его себе». «Да», — кивнула девушка. «Он меня предупредил, что вы теперь хозяин дома и всего имущества. Просто я живу у тетки. Сюда я приходила только по приказу Матвея». «Ты действительно была его ученицей?» «Да, Матвей говорил, что задатки у меня есть». «Ты умеешь читать?» «Умею. Матвей меня научил». Донь задумалась и вдруг покраснела. «Дан, я догадываюсь, о чем вы думаете, но Матвей действительно меня учил». «То есть вы недоученная колдунья?» Мне непонятен был статус донь. «И можете колдовать?» «Аверс предлагает мне должность поселкового мага. Я соглашусь». «Вы можете колдовать?» «Донь, я никогда не видел магов. Вы можете мне что-нибудь показать?» Я действительно выглядел ошарашенным, и девушка рассмеялась. «Я только ученица, но кое-что могу». «А Матвей, он был полноценный маг и колдун?» «Он был полноценным магом разума и ментальным магом, как их еще называют. Причем далеко не слабым. Уровень мастера не ниже», — улыбнулась донь. «А вы?» «Я целительница, начинающий маг жизни». Девушка произнесла это серьезно, и хотелось ей верить. «Извини, донь, мне мое недоверие, но могла бы ты что-нибудь мне продемонстрировать? Мне не доводилось видеть магии. Я имею в виду в ее чистом виде». Девушка заинтересовала меня. «Что ты хотел бы увидеть?» «Я не знаю». Увидев на столе деревянную статуэтку, я взял ее в руки. «Она может выпустить листья и зацвести?» «Может», — кивнула донь и начала делать пасы. Из статуэтки появился побег, потом второй. Оба немного подросли и выпустили свежие зеленые листочки прямо у меня в руках. Я закрыл статуэтку мощнейшим пси-щитом, решив, что это иллюзия. Но на концах побегов образовались бутоны. Из них распустились два цветка. Абсолютное отсутствие любых пси-воздействий. Это невероятно. Это не иллюзия, Дан. Это конкретное преобразование энергии в материю. Я не могу этого объяснить, но это происходит в реальности. Юра изобразил полное удивление. Я всегда считал это невозможным, но мне удалось это увидеть и даже присутствовать при этом. Дань, у меня неутешительные новости. Какие? Мысленно спросил я. Я думаю, нас выбросило из гиперпространства не в нашу вселенную, а в одно из множества параллельных, где возможны такие чудеса. Мы никогда не вернемся назад. Глава пятая. Донь, это магия, вскричал я. Магия жизни. В таком случае, почему ты училась у Матвея? Ведь, как ты говоришь, он ментальный маг, и к магии жизни не имеет никакого отношения. Дан, я в числе беженцев попала в этот поселок. Наш поселок сгорел целиком при нападении кочевых племен. Мне удалось спастись. Меня подобрал разбойничий разъезд. Шестилетняя девочка была никому не нужна. Меня отдали в речной. Так называется этот поселок. Тетка Варвара сжалилась надо мной и забрала к себе. Она мне не родная, воспитала меня. Я живу у нее. Матвей обнаружил у меня дар и взял в ученики. Я еще молода для получения полноценного магического образования в Карасте. Донь, тебе нужен этот дом? Если ты станешь магом поселка, тебе нужен свой дом. Дом, по большому счету, мне не был нужен. Жить в нем одному – небольшое удовольствие. Проще было устроиться какой-нибудь пожилой женщине, чтобы меня кормили и убирались. Платить за проживание и все. Правда, я пока не знал, чем буду зарабатывать на жизнь. Но желание Аверса оставить меня в поселке внушало веру, что занятие у меня будет. Дан, тут не принято, что незамужняя молодая девушка имела собственный дом. Дом может иметь мужчина, способный зарабатывать. Семья, вдова, но уже в зрелом возрасте при наличии родственников или друзей, способных поддерживать. Тетка Варвара имеет свой дом, потому что у нее взрослые сыновья. Она знахарка, сама занимается сбором трав и изготовлением зелий. Выделка шкур тоже приносит ей деньги. У нее стабильный доход. Когда она станет старой и не сможет сама зарабатывать, в дом передадут в одному из ее сыновей, который возьмет ее на иждивение. Мне дом не положен по статусу. Подобное положение дел ее не смущало. Это было вполне понятным и правильным в ее глазах. Мне, кстати, тоже. Понятно, согласился я с ней. Мне этот дом пока не нужен. У меня нет хозяйки, чтобы готовила и убиралась в нем. Аверсу я сказал, что могу заниматься охотой. Он заинтересован, чтобы я остался в поселке. Он заинтересован в любом мужчине, кивнула Донь. Охотники – это основной доход любого поселка. Людей, способных ходить в лес, очень мало. Почему? Признаться, что ты охотник, равносильно крикнуть в рупор, что ты ментальный маг, просто необученный. Девушка удивленно смотрела на меня. Именно поэтому никто не удивляется, что ты убил Матвея, хотя ты в этом не признаешься. Извини, Донь, мне стало не по себе. Я потерял память. Многое для меня вновь. Я абсолютно не знаю местных законов и правил. Я не ментальный маг. Я простой человек. Очень жаль. Ты действительно потерял память? Я рассчитывала, что ты возьмешь меня в ученики. На лице девушки явственно проступило огорчение. Разговор прервал громкий стук в дверь. «Можно?» – в проеме показался Аверс. «Познакомились?» «Дядя Аверс. Дан говорит, что он не ментальный маг, что не охотник». Дан повернула к нему лицо. «Дан говорит, что потерял память и ничего не знает об окружающем». Аверс с удивлением посмотрел на меня. «Ты же сказал, что охотник». «Аверс, я не знал, что звание охотника равноценно званию ментального мага». Я смутился. «Под охотником я подразумевал просто охоту, но никак не магию». «Но ты артист. Ты можешь объяснить мне, что ты понимаешь под охотой?» Оба моих знакомых смотрели на меня. «Когда я шел сюда, мне по дороге попался стопех. Он напал на меня. Пришлось его убить. Я просто предположил, что могу заниматься этим постоянно». Мне пришлось опять развернуть шкуру стопеха и показать ее Аверсу, так как оба смотрели на меня с недоверием. Вот, снял с него шкуру, отрубил лапы. Но есть еще печень, правда, треть. Я изжарил на костре и съел. Я был очень голоден, но две трети еще в рюкзачке. Что такое? Теперь мне было непонятно, почему собеседники как-то таинственно переглядывались и многозначительно кивали друг другу. «Ты завалил стопеха?» Аверс трогал шкуру и даже пытался ее обнюхать. «Свежая?» «Донь, беги за Варварой!» Распорядился староста, девушка мгновенно исчезла. «Что такое?» — повторил я вопрос. «Ты голоден?» — ответил вопросом на вопрос Аверс. «Да, я с утра не ел. Правда, утром я основательно подкрепился, нажарив печени. Но после этого маковой росинки у меня во рту не было». «Чего во рту не было?» Аверс смотрел на меня с непониманием. «Маковой росинки, так говорят в моих местах, когда хотят пояснить, что вообще не ели», — объяснил я старости. «А говоришь, что ничего не помнишь?» «Можно сказать, что я не помню только то, что связано с общими знаниями. Я, к примеру, не знаю, где я сейчас нахожусь, но помню, что печень стопеха съедобна и ценится его шкура, когти, клыки. Зато не умею читать, хотя понимаю, что умел». «Не помню, откуда я, но помню, что мой поселок сгорел. Не помню, что смогу охотиться, но стопеха завалил. Не помню, кто я и что в этом мире. Я не знал, что маги существуют. Не знаю, какие бывают деньги, но знаю, что это такое. Как младенец. Я в недоумении развел руки. Потеря памяти есть, но она частичная». «Да, блин, скрутила тебя». Аверс задумался. «Такое бывает при сильнейшем стрессе или при контактах с ментальными магами. Сдается мне, что встреча с Матвеем не обошлась для тебя бесследно. Хотя все эти знания можно узнать, или, может, к тебе вернется память. Разумность размышления у тебя есть, а это главное. Скажи, ты точно не убивал Матвея?» «Нет, я же тебе говорил. Я решил не отступать от выбранной линии». «Ладно, не хочешь признаваться – не надо». Аверс мне не поверил. «Стопеха завалил и говоришь, что можешь еще добыть?» Староста задумался. «Дан, расскажи, как ты убил стопеха?» «Я стоял у берега озера, почувствовал на себе взгляд стопеха. Он сидел на нижней ветке большого дерева. Извини, не помню, как оно называется. Стопех смотрел на меня», — начал я рассказ. «Все, хватит», — замахал руками Аверс. «Что?» «Дан, я не могу почувствовать, что на меня кто-то смотрит, тем более стопех. Сказать, что стопех смотрел на меня, тем более. Как правило, те, на кого посмотрел стопех, идут ему на завтрак, обед или ужин», — Аверс смотрел на шкуру. «Шкура стопеха — это факт. Я не могу обвинить тебя в обмане. Ты почти ничего не помнишь. Странно все это. После встречи с тобой умирает Матвей. Стопех тоже решил подарить тебе свою шкуру, посмотрев на тебя. Ты меня за дурака держишь? Аверс, скажи мне, зачем мне это делать? Из всех жителей поселка я знаком только с тобой и Донь. Зачем мне нужно недоверие людей, которые могут мне реально помочь? Я действительно не помню многих вещей, но то, что мне нужны друзья, это поймет любой, даже ребенок. Я старался выглядеть серьезным. К тому же бродить по миру и не иметь пристанища не входит в мои планы. Но и посмотреть мир мне бы хотелось. Я ничего о себе не знаю, профессии у меня тоже нет. Охотником я назвался потому, что убил стопеха, а не потому, что обучен этому и умею это делать. Я буду рад любому делу, которое поможет мне найти себя и стать нужным твоей общине». Я вложил в последние слова максимально возможную искренность. «Ладно, я понял. Я подумаю насчет тебя. Мужчины в поселке нужны в любом случае. Работу тебе найдем. А сам ты хотел бы чем заниматься?» «Первое время мне бы хотелось разобраться в местном устройстве и восстановить общие сведения о мире и его истории, чтобы не быть полной бестолочью. Думаю, понимая такие простые вещи, мне будет легче избрать для себя профессию или основное занятие». «Хорошо, я поручу Донь рассказать тебе основное». Аверс согласился с моим последним доводом. Пришла Варвара. «Аверс, звал меня?» Обратилась она с порога к старости. «Да, Варвара, посмотри, что принес Дан», указал на шкуру стопеха Аверс. «Когти тоже есть». «1500 золотых!» Варвара осмотрела шкуру и выдала цену. «Вместе с лапами». «Соглашайся», кивнул староста. «Хорошо, но мне нужны цены на все добываемое в лесу», — согласился я. «У Аверса все есть», — буркнула Варвара. «Я не закончил». «Что еще?» — удивилась Варвара. «Мне нужно, чтобы кто-нибудь варил мне обед, стирал и убирался в моем доме. Мне действительно это было нужно». «Разумно», — согласились все. «Я постоянно приходила и убиралась здесь, в том числе варила еду Матвею». Донь решила внести свое предложение. «Я делала это в качестве платы за учебу, то есть даром. Могу продолжать это делать». «А сколько стоят такие услуги?» – спросил я Аверса с Варварой. «Думаю, 5 серебряных будет достаточно». Аверс улыбнулся мне. «Я буду иметь в виду, что тебе нужна женщина, и если разбойники предложат, то можно будет выкупить у них одну. Рабства у нас нет, но разбойники не брезгуют зарабатывать этим. Правда, в этом случае тебе придется ее кормить и отвечать за ее поступки, предоставить место жительства». «Аверс!» – прервала размышления Аверса на эту тему Варвара. «Если Дан возьмется кормить, предоставит место для жительства Донь, то тут об оплате речи быть не может. Ты знаешь, у нас уже тесно. Мари ждет ребенка, Сивил хочет жениться. Тетушка!» Донь с возмущением посмотрела на Варвару. «Дочка, я не выгоняю тебя. Последний раз мы решили, что Сивил с молодой женой поселится у Варила. Освободится комната, туда переедут караты с Марии. Твоя комната так и останется твоей», — Варвара улыбнулась Донь. «Тебе пора замуж. Ты все равно через год переедешь от нас к будущему супругу. Я, кстати, и Матвею это предлагала». «Но ты же знал его, Аверс», — обратилась к старости Варвара. «Матвей хотел жить один, в этом доме и сейчас откажется жить любой, но Донь никогда не боялась». «Что скажешь?» — Аверс посмотрел на меня. «Соглашайся, Донь хорошая девушка. Тебе все равно придется брать кого-нибудь на содержание. Это закон поселения». «Я же ничего не умею. Что значит брать на содержание? Мне была непонятна такая постановка вопроса». «Да тут все просто», – начал объяснять староста. «В поселке 80 мужчин, 111 женщин и чуть больше 200 детей-стариков. Вот и получается, что на каждого трудоспособного мужчину приходится одна женщина и 2 ребенка или старика. В основном семья состоит из 1 мужчины, 1 женщины и их детей. С ними нет проблем, но есть женщины, потерявшие супруга. Есть пожилые люди, которые не имеют родственников». «Разные случаи. Совет поселка должен заботиться обо всех. Это не жесткое правило, но стараемся поддерживать баланс. Это, кстати, выгодно для всех. Тебе нужна хозяйка в доме. Пока у тебя нет жены, ты можешь нанять Донь за 5 серебряных монет, а можешь просто кормить ее и предоставить ей кров, что тоже равносильно твоим 5 монетам серебра». «Да я согласен, просто мне надо было найти способ зарабатывать», — ответил я. «Отлично», — староста был доволен. «Донь, когда ты сможешь переехать сюда? Я пришлю плотника, он сделает тебе отдельную комнату уже сегодня». «Как будет комната, так и можно». Донь не особо сопротивлялась. «Хорошо, Донь. Он потерял частично память, надо ему помочь восстановить утраченное или объяснить ему все заново». Аверс не забыл свое обещание. «Хорошо, дядя Аверс», кивнула девушка. «В таком случае, если больше нет вопросов, то вынужден вас покинуть». Аверс засобирался. «Я тоже пойду». Варвара свернула шкуру с топеха и проследовала за старостой. Когда староста с Варварой ушли, я спросил девушку. «Ну и что скажешь? А что тут надо говорить?» Донь не выглядела огорченной. «Дом большой, ты займешь комнату-спальню, зал уменьшим, мне можно поставить перегородку с этой стороны от печи. Получится небольшая прихожая с дверью в зал и в мою комнату, зал, через который можно было пройти к тебе». Донь уже прикидывала, как разместиться. «Работы немного, плотник за 2 часа справится». «Разумно», — согласился я. «Я буду варить, стирать, убираться. Ты тоже найдешь себе занятие. Проживем как-нибудь». Девушка посмотрела на меня. «Да не переживай ты, я ведь тоже не без рук. Целительница, раны, болезни вылечить. Это ведь не бесплатно. Мне просто надоело жить у Варвары. Тут у меня будет свобода. Что заработало, то мое. Никто мне не указ». «А я?» — мне стало интересно. А у тебя и своих проблем немало. Ты пока память не восстановишь и не найдешь для себя работу, будешь так и жить. Правда, у тебя уже деньги 1,5 золотых. Хватит на пару месяцев, сказала Донь. А там посмотрим. Дом, конечно, твой, но ведь я не замуж за тебя выхожу. У нас будет общежитие. Вот только одно правило, если ты не против. Какое? Не устраиваем тут бардак. Ты не водишь женщин, я, соответственно, парней. В гости, конечно, пожалуйста, но без ночевок и прочего. Договорились? Согласен. Практичность девушки мне нравилась. Ладно, я пока что-нибудь приготовлю для нас поесть, решила Донь. У меня есть печень стопеха, решил присоединиться я. Продукты у Матвея есть, не переживай, но печень, конечно, давай и сходи за дровами, распорядилась Донь. Остатки дня пролетели незаметно. Пришел плотник и поставил перегородку. Перевезли вещи. Донь пришлось отправиться с девушкой и тащить тележку с ее вещами. Переставили всю мебель. Дом приобрел вполне жилой вид. Пока Донь была рядом, я собрал информацию обо всем, задавая ей вопросы. Потеря памяти была удобной причиной делать это. По поводу истории Донь смогла сообщить мне немного. По ее словам, сейчас на планете длительный мирный период. Планету периодически сотрясали войны. Согласно легенд, первый виток цивилизации был больше 6000 лет назад. Люди построили города, смогли достичь звезд, но потом развитие остановилось, и развившиеся войны вернули людей к полному упадку. Цивилизация оправилась, но технологии были утрачены. Фактически это был откат до первобытно-общинного строя. Через 3000 лет люди смогли опять вернуть себе утраченные позиции, но теперь они не владели техникой. Это были сильные маги, способные силой мысли перемещаться в пространстве, гасить звезды и совершать другие непостижимые вещи. Второй виток цивилизации также закончился войной. Опять города были разрушены, магические технологии утрачены. Опять откат до первобытно-общинного строя. Сейчас шел третий виток. Люди опять выходили из небытия. Все это было мне рассказано в виде сказок и сказаний, но выводы можно было сделать вполне определенные. Сообщалось также и о богах, прилетевших на большом корабле и поселившихся здесь, и о борьбе с местных с ними, и об открытии могущественными магами врат ада, выпустивших на планету огромные массы нечисти. Чего только не было в истории этой планеты. «Это все, конечно, сказки и предания», — улыбнулась Донь. «Но ведь мертвяки и сейчас есть. Иногда в развалинах древних городов находят странные вещи, убивающие людей, но при этом не являющиеся магическими». «Понятно. Спасибо, Донь. У меня есть еще вопрос». «Спрашивай. Деньги». «Тут все просто. Девушка принесла из своей комнаты несколько монет. Это медный». «Сотня медных равна серебряному, сотня серебром – 1 золотой. Все это не обязательно. Можно весом, одно и то же». «А чем зарабатывает народ в поселке?» «Кто чем?» – Донь задумалась. «Поселок зарабатывает гартом. Вся долина засажена им». «Что это такое?» «Я не мог понять. Когда я вышел к долине, я не увидел на ней ничего, кроме травы». «Это трава. Мы собираем ее, когда она созреет, мелем и получаем муку для хлеба. Он растет постоянно, собирается не больше трети. В год можно собрать не больше 2 раз, — объяснила девушка. В это время все, кто может, занимается сбором. Остальное время каждый занимается тем, что умеет. Кузнец кует, охотник охотится». «Понятно. Аверс рассчитывает, сколько нужно для поселка, и выплату дани. Остальное продается». «Кому?» «Приезжают купцы с караванами, можно самим возить в гордец. Было бы что продавать. Продать можно». Девушка улыбнулась. «Шкуры всегда купит Варвара или кто-нибудь из кожевников. Мясо – Габой, у него таверна в центре. Ему же можно сдать грибы, ягоды. Кузнец Ади всегда возьмет металл. Причем любой – медь, серебро, золото, железо. Ингредиенты для зелий, травы и корни опять к тетке Варе. Клыки покупает Дарьев, из них режет статуэтки и другие изделия. Я думаю, тебе можно поговорить с каждым, но цены есть у Аверса». «Донь, я видел ездовых ящеров». «Ага, есть такие. У нас все крупные, уже приученные. Их продают иногда. Дорогие. Ловят их как раз ментальные маги. Говорят, что в Гордеце их можно купить за 50 серебра. У нас ниже одного золотого никто не продаст», – девушка подумала. «Мясо вообще дорого. Почти все животные ментально активны, поэтому опасны. Есть твари, которые владеют магией». «Как так?» «Очень просто. Ты его стрелой, а он в тебя фаерволом. Но самое опасное – это, конечно, ментаты. Ты в него стрелой, а он тебе иллюзию или сон. Стопех, шкуру которого ты продал, вообще равен ментальному магу. Правда, начинающему. Но, говорят, старые стопехи могут убить ментального мастер-мага». «Вот это да!» Я был удивлен. «Можно устроиться на работу». Донь по-своему истолковала мой вопль. «На пилораме постоянно нужны люди. Мельник с удовольствием тоже возьмет работников». «Понятно. Скажи, Донь, я могу владеть магией?» «Не знаю. Магия разлита вокруг. В поселке почти все видят магию, но вот пользоваться ей могут единицы. Охотники в поселке помимо магии видят и ментальные потоки. Это ментально чувствительные люди. Все без исключения. Работать на ментальном уровне могут не все». Девушка сосредоточилась. «Ментальная атака первого уровня. Юра бдительности не терял, да и сам я почувствовал, что девушка меня пытается прощупать. Я мгновенно поднял пси-щит, давление усилилось, но пси-щит ей продавить не удалось». «Дан, я просто попробовала тебя прощупать ментально. У тебя ментальный щит затвердел в ответ и стал непробиваемый для меня», — улыбнулась девушка. «Это я могу чуть-чуть», — кивнул я. «Кто тебя учил?» «Я не помню, Донь». «Ладно, с этим понятно. Ментально ты активен. Теперь с магией. Ты видишь вокруг твоей руки тонкое поле?» — спросила девушка. «Я присмотрелся, но ничего не увидел». «Нет». «Видит любой». Донь нахмурилась. «Странно. У вас что, магия вообще не применяется?» «Я первый раз видел магию, когда ты вырастила из статуэтки побеги, листья и цветы». «Тогда сделаем так. Как стемнеет, будешь подводить и отводить ладонь к глазам и назад. В это время не думай ни о чем. Выброси все мысли из головы. Ты должен увидеть легкое струение вокруг руки. Своеобразное поле», — сказала девушка. «Оно называется стамина. Это и есть магическая субстанция, своеобразная аура, окружающая все живое. Увидишь ее, потом поговорим о другом. Что еще хочешь узнать?» Наступал вечер, девушка хотела идти спать. «Последняя просьба просто и не займет много времени», — сказал я. Девушка кивнула. «Ты можешь почитать мне? Может, вспомнится, что я видел и умел читать? Только надо водить пальцем по буквам и словам». «Могу. Но это простые книги. Их, я думаю, ты действительно мог читать. С магическими сложнее, там рунное письмо. Но опять же, у Матвея есть рунный букварь, где описываются руны простыми буквами. Тут сложность только в том, что я сама не знаю ни больше сотни рун и прочитать не смогу. Рунного букваря нет. Я не могла его найти, хотя он стоял тут». Девушка показала свободное место на одной из полок книжного стеллажа. «Да ладно мне бы вспомнить простое чтение». Я отмахнулся от рунного чтения. «Хорошо, я забыла тебе сказать», — нахмурилась девушка. «Книги тоже можно продать, но мне бы не хотелось, хотя хозяин их ты. Я бы хотела их читать, если разрешишь». «Посмотрим». Я не знал, что ей ответить. «Ну что, почитаешь?» Следующие полчаса девушка добросовестно читала мне книгу вслух, водя по строчкам пальчиком. Читала она не ахти как быстро, но не по слогам. Наверное, не так давно сама научилась читать, решил я. «Достаточно, Дан», — сообщил мне комп. «Я уже разобрался, составляю гимнопрограмму. Когда проснешься, будешь уметь читать». «Откаты и ступоры?» — спросил я. «Может, научиться читать самому?» «Их не будет. Знание простенькое. Но если хочешь, то можешь выучиться и сам». «Уговорил. Я согласен на гимнопрограмму», — согласился я. «Донь, спасибо», — сказал я вслух. Вроде начал вспоминать. «Отлично». Девушка была довольна. «Дан, я думаю идти спать, наступает ночь. Поговорим завтра, хорошо?» Я лишь согласно кивнул. Мне самому требовался отдых. Фактически, я не спал земные сутки.